Глава 3. Подготовка к школе. Общение со сверстниками. Профилактика буллинга. Одним из основных моментов, обеспечивающих успешную адаптацию в школе, является умение общаться. При этом самым сложным является общение именно со сверстниками. Почему, спросите вы? Когда ребенок находится в позиции младшего, к нему относятся более снисходительно, делают поблажки, идут на уступки, защищают. Когда он в роли старшего, он сам занимает более сильную позицию. А вот перед детьми одного возраста стоят одинаковые возрастные задачи. Они отрабатывают друг на друге одни и те же приемы и испытывают одни и те же трудности. При этом именно навык общения со сверстниками ребенок должен освоить до того, как пойдет в школу. Именно от него зависит комфортное пребывание в учебном заведении. Именно это является важной составляющей профилактики школьной травли или буллинга. Хочется сфокусироваться на двух основных причинах, которые повышают риски буллинга. Первой причиной является ситуация, когда ребенок в дошкольном возрасте не научился общаться со сверстниками без контроля взрослых. Например, не ходил в детский сад. Вероятно, он занимался в развивающих секциях, играл с детьми на площадке, ходил в гости. Но все эти моменты общения подразумевают присутствие взрослого. В результате ребенок, не имея регулярной свободной игры и возможности оттачивать навык коммуникации с ровесниками без вмешательства взрослого, не проходит все этапы на личном опыте и не овладевает навыком в полной мере. Второй причиной является то, что ребенок приходит в школу с низким социометрическим статусом. Всего существует 4 социометрических статуса — звезда, популярный, принимаемый и изгой-непринимаемый. Задача родителей — отследить и предотвратить ситуацию, когда ребенок попадает в группу изгой. Как это можно проверить? Задайте ребенку вопрос: кого бы ты хотел позвать на день рождения? Важно, чтобы у ребенка был как минимум один друг, с которым они будут взаимно рады позвать друг друга в гости на день рождения и так далее. К концу дошкольного возраста социометрический статус становится устойчивой характеристикой, то есть с 80% вероятностью ребенок придет в школу с тем же статусом, в котором он был к концу детского сада. Очень частая ошибка родителя, непринимаемых детей, это поскорее отдать ребенка в школу, перевести в другую группу или забрать из социума до школы. Это не решает проблему. Важно вовремя ее заметить и не убегать, а помочь ребенку. Для этого нужно понять причину сложности и помочь наладить коммуникацию. Для этого можно приглашать детей из группы в гости, гулять вне сада, отдать ребенка в театральную студию, на тренинги по коммуникации для детей. При необходимости поработать с психологом. Главное — не закрывать глаза и не убегать от проблемы. Сама она вряд ли разрешится. Также важным моментом является формирование круга друзей, чтобы ребенок чувствовал себя более уверенным в группе. К моменту поступления в школу у ребенка обязательно должен быть не один круг друзей. В противном случае он будет слишком зависим от мнения этого круга и бояться его потерять. Формирование адекватной самооценки. Все зависит от самооценки. Если у дошкольника завышенная самооценка, это норма. В 5 лет ребенок не только может, но и должен ощущать себя королем. Однако к школьному возрасту важно, чтобы самооценка была не заниженной, не завышенной, а именно адекватной. Что значит адекватная самооценка? У ребенка развита критичность к себе и окружающим. Он умеет выделять свои сильные и слабые стороны. Например, танцую я очень хорошо, а вот читаю средне. Его самооценка устойчива. То есть одно замечание или неприятная ситуация не должны вызывать апатию и разрушать его мир. Что мы, как родители, можем сделать для формирования здоровой, адекватной самооценки ребенка? Первое. Правильная похвала. Хвалить нужно за действие. Неоценочно и без причины говорить «ты лучше всех», «молодец», «умница», а за конкретное приложенное усилие и результат. Второе. При этом важно сравнивать ребенка с самим собой вчерашним. Нужно фокусировать внимание на том, что, прилагая усилия, ребенок с каждым днем делает шаг вперед и становится все успешнее. Но не сравнивать его с другими детьми как в плюс, так и в минус. И тем более не сравнивать с недостижимым идеалом. Третье. Я могу. Важно развивать компетентность, то есть учить самостоятельности. Самое главное, что придает уверенности в себе, не похвала, а осознание, что я могу. Для этого крайне важно вовремя обучать ребенка всем навыкам самообслуживания. Учите готовить, делегируйте ему домашние обязанности, а в более старшем возрасте будут полезны походы, лагеря выживания. Четвертое. Важно обеспечить ребенку успешность, часто альтернативную. Например, когда ребенок не очень успешен в школе, необходимо отдавать его в кружки с фокусом на его увлечения и сильные стороны, чтобы обеспечить ситуацию успеха. Пятое. Показывайте нужность ребенка в семье. Ребенок должен знать и чувствовать, что он вносит важный вклад в семью. Например, присматривает за младшим братом, моет посуду, убирается в комнате. Не уберегайте детей от деятельности и обязанностей. Не делайте все за него, развивая пассивное отношение. И, конечно же, крайне важны здоровая атмосфера в семье, поддержка родителей, безусловная любовь. Это является неотъемлемой базой формирования здоровой самооценки детей. Личная безопасность. Начиная с возраста 5 лет, ребенок все чаще и дальше физически отходит, убегает, уезжает на самокате от родителей на улицу, а также начинает оставаться под присмотром знакомых взрослых на днях рождения, в театрах, бывать один в гостях у одногруппников и так далее. Поэтому с 5 лет родители должны начинать обучать ребенка технике личной безопасности. Это достаточно комплексный вопрос, в который нужно вводить постепенно. Поэтому разумно, дозируя информацию, за пару лет необходимо подготовить ребенка к школе и с этой стороны. Начиная с 5 лет, важно изучать с ребенком вопросы личной безопасности, правила дорожного движения, дать готовые инструкции и алгоритмы, что делать в той или иной ситуации. Нужно обсуждать вопросы нравственности и поведения в сложных моментах и при общении со сверстниками. Для этого есть прекрасные книги, которые рассматривают вопрос, что делать, если ты попал в определенную неприятную ситуацию, книги по личной безопасности. Существует множество карточек безопасности и тренингов безопасности для детей 6 лет. При этом родителям необходимо помнить о следующих правилах. Первое. Не стоит торопиться. Давайте информацию, подходящую ребенку по возрасту. Второе. Не взваливайте на плечи ребенка слишком много опасностей сразу, чтобы не повысить его тревожность. Третье. Не только читайте книжки, но и проходите тренинги, а лучше прорабатывайте ситуации в жизни, чтобы закрепить навык и алгоритм действий у ребенка. Четвертое. Повторяйте эту информацию раз в год и особенно перед школой. Так же, как у ребенка появляется свой телефон, планшет, компьютер с доступом в интернет, не забывайте обсудить вопросы кибербезопасности. Нейропсихологическая подготовка. База успешного освоения академических навыков. Давайте рассмотрим, какая база необходима для полноценного освоения академических навыков, чтобы в школе учеба давалась легко и в радость. Для начала хочется обратиться к пирамиде обучения Вильямса и Шелленберга. Пирамида обучения. Сенсорные системы. Обонятельная, зрительная, слуховая, вкусовая, тактильная, вестибулярная, проприоцептивная. Сенсомоторное развитие. Схема тела, выработка рефлексов, моторное планирование, ориентация по сторонам тела, равновесие, восприятие входящей сенсорной информации. Перцептивно-моторное развитие. Координация глаз-рука, контроль за положением тела, глазодвигательный контроль, слухоречевые навыки, визуально-пространственное восприятие, внимание. Познавательные способности. Повседневная жизнедеятельность, поведение, академическое обучение. Эта пирамида, которую вы найдете в PDF-приложении, наглядно показывает, что академические навыки, такие как чтение, письмо, математика, находятся на самой вершине. А снизу есть огромное количество кирпичиков, которые необходимо развивать до школы. Сюда относятся все виды восприятия – слуховое, зрительное, тактильное, пространственное, вестибулярное, согласованная работа рук и глаз, зрительно-моторная координация, интеграция примитивных рефлексов, внимание. На самом деле здесь представлена очень краткая картина, кирпичиков намного больше, чем мы видим на этом рисунке. Все авторы по-разному изображают базовые навыки в подобных пирамидах, Но нужно уяснить главное. Прежде чем учить ребенка читать, писать и считать, нужно развивать нижние навыки, так как академические навыки находятся на пике, на самой вершине. Если мы перескакиваем через уровни, не заостряя внимание на формировании базовых навыков, то в школе они будут тормозить последующее развитие. Напоминая о себе, проявляясь постоянными трудностями, которые накапливаются как снежный ком. Как я уже говорила, мозг развивается от нижних отделов головного мозга к высшим, от правого полушария к левому, от задних отделов к передним. И потом идет гетерохронное развитие головного мозга. Различные головные структуры созревают неравномерно и постепенно включаются в целостную работу мозга. Изначально формируются глубинные стволовые подкорковые структуры, которые отвечают за внимание, эмоциональную сферу, память, восприятие крупной моторики и так далее. Корковые функции, отвечающие за целенаправленные действия, например, танцы, письмо, оптико-пространственную деятельность, относятся к высшей психической деятельности. Важность поэтапного развития заключается в том, что при нарушении порядка гетерохронного развития энергия из тех областей головного мозга, где она должна находиться в данный период времени, уйдет в те, которые принудительно развиваются. Например, обучение чтению в трехлетнем возрасте задействует корковые отделы, но при этом крадет время развития тех отделов головного мозга, где энергия в данный момент необходима. Ребенок научится читать, но будет испытывать проблемы с координацией и сшибать углы. Еще он будет эмоционально нестабильным, с дефицитом внимания, флуктуацией рабочей деятельности, может быстро истощаться или быть, наоборот, гиперактивным. Это свидетельствует о том, что мы увели энергию из тех зон, где она была необходима. Нейропсихологическая диагностика дает понимание, какие структуры головного мозга не сформированы, в чем причина трудностей в обучении, ошибок на письме, дисграфии. Нейропсихолог понимает, какой кирпичик у ребенка не сформирован. И вот эта прекрасная пирамида обучения наглядно показывает, что форсированно развивать ребенка, учить читать и писать, не сформировав последующие этапы, невозможно. Сейчас мы как раз рассмотрим, как полноценно их развивать, чтобы подготовить ребенка к обучению в школе. Батарейка или работоспособность мозга. Говоря о подготовке к школе, хочется начать с нейродинамики. Нейродинамика — это мозговая активность, наша умственная работоспособность. Это наша батарейка. От нейродинамики зависит, как долго человеческий мозг будет находиться в тонусе, насколько ребенок будет работоспособен, как быстро истощится и потеряет концентрацию внимания, как быстро включится в деятельность и переключится с одного занятия на другое. Низкая нейродинамика или низкая умственная работоспособность не равняется низкому интеллекту. Она говорит о том, что мозг не в активном состоянии. Ребенку не хватает энергии, внимания. Важно поддерживать уровень работоспособности мозга, чтобы ребенок был внимательным, не истощался, не терял концентрацию внимания, чтобы слушал и слышал учителя, а не витал в облаках. За нейродинамику отвечают глубинные структуры мозга. Они развиваются очень рано и рано заканчивают свое формирование. Работоспособность мозга ребенка зависит и от того, как протекала беременность, какими были роды, были ли механическое выдавливание, асфиксия, удушье, наркоз, зеленые воды. Для того, чтобы поднять нейродинамику и активизировать мозг, нужно соблюдать здоровый образ жизни и выстроить режим дня. Для этого необходимо высыпаться, правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха, гулять, вовремя ложиться спать. Сон — это самое главное. Полноценный сон напрямую влияет на работоспособность мозга. Если ребенок засыпает возбужденным, у него не было ритуального часа расслабления перед сном, то его нервная система за ночь не восстанавливается, и утром он просыпается уставший. Именно поэтому важно соблюдать режим, вовремя ложиться спать, расслабляться с помощью успокаивающих ванн с морской или магниевой солью, делать ребенку медленный, глубокий, продавливающий массаж тела. Важно следить, чтобы не было слишком много нагрузок. Если ребенок перегружен эмоционально, физически, интеллектуально, то нейродинамика тоже будет низкая. Помимо этого, на нее влияют дыхательные практики. Чтобы мозг хорошо функционировал, он должен иметь качественный приток кислорода, а это зависит от кровотока. Нужно проверить, нет ли у ребенка кривошеи, зажимов, насколько у него полноценный кровоток, возможно, ему необходим массаж шейно-воротниковой зоны. Физическая активность. Нет физической активности, нет работоспособности мозга. Спорт повышает мозговую активность. Однако важно следить за нагрузками. Если у ребенка слабая нервная система, он еще и ходит в школу Олимпийского резерва 7 дней в неделю. Это не про поднятие нейродинамики, а наоборот про истощение. Во всем нужна золотая середина. Снижение стресса. Положительные эмоции, социальное взаимодействие положительно влияют на здоровье мозга. Ребенок должен много гулять, общаться с друзьями, эффективно проводить время с родителями. Социальная изоляция, когда ребенок постоянно сидит дома, разрушает мозг, снижает когнитивные способности, увеличивает риск психических расстройств. Здоровое питание. Исключение вредных продуктов также улучшает мозговую активность. Вот некоторые нездоровые продукты, которых лучше избегать. Первое. Обработанные и упакованные продукты. Они часто содержат большое количество добавленных сахаров, вредных для здоровья жиров и консервантов. Сюда входят чипсы, фастфуд, печенье и газированные напитки. Второе. Сладкие напитки. Газированные и энергетические напитки, подслащенные соки и спортивные напитки содержат большое количество добавленного сахара и почти не имеют питательной ценности. Третье. Трансжиры. Продукты с высоким содержанием трансжиров, такие как жареная пища, выпечка и маргарин, могут повышать уровень плохого холестерина и риск сердечных заболеваний. Четвертое. Сухие завтраки с высоким содержанием сахара. Многие сухие завтраки, предназначенные для детей, содержат чрезмерное количество добавленного сахара. Ищите варианты с цельным зерном и минимальным добавлением сахара. Пятое. Обработанное мясо. Мясные деликатесы, хот-доги, колбасы и бекон часто содержат большое количество натрия, вредных жиров и консервантов. Регулярное их употребление может увеличить риск некоторых видов рака и сердечных заболеваний. Шестое. Искусственные подсластители. Хоть они и не содержат калорий, искусственные подсластители, содержащиеся в диетических газированных напитках, леденцах без сахара и других продуктах, все же также оказывают негативное влияние на здоровье. Седьмое. Закуски с высокой степенью переработки. Попкорн для микроволновки, ароматизированные крекеры и кексы обычно содержат много вредных жиров, натрия и добавленных сахаров. Вода. Мозг не любит обезвоживание. Если ребенок не пьет воду, то электрические импульсы замедляются, а нейродинамика снижается. Закаливание. Сюда относятся контрастный душ, баня, обливание, хождение босиком. Массаж и самомассаж. Для активизации головного мозга помогает массаж шейно-воротниковой зоны, лица, ступней, языка, ушной раковины. Ароматерапия. Также влияет на работоспособность. Розмарин, цитрусовые, хвойные ароматы активизируют тонус, а лаванда, ладан успокаивают нервную систему. Нейропсихологические занятия также в первую очередь направлены на поднятие нейродинамики. В рамках коррекционных занятий нейропсихолог работает с гипо- и гипертонусом, устранением синкинезий, добавочных и непроизвольных движений, когда ребенок, например, постоянно двигает языком при письме, в танцах. Это забирает много ресурсов у организма. Сенсорная проприоцептивная вестибулярная стимуляция также помогает реабилитировать мозг, повысить работоспособность и уровень энергии. Повышение нейродинамики улучшает работоспособность, активизирует мозг, без чего ребенок не сможет качественно учиться. У него просто не будет хватать на это энергии и внимания. Развитие восприятия. Давайте пройдемся по основным видам восприятия и рассмотрим их. Зрительное, слуховое, кожно-кинестетическое, пространственное. Зрительное восприятие. Чтобы академические навыки давались легко, чтобы ребенок полноценно читал, писал, нужно развивать зрительное восприятие. Это то, как мозг обрабатывает визуальную информацию. Если зрительное восприятие развито неполноценно, то мы заметим угадывающее чтение. Перескакивание со строчки на строчку, ребенок не сможет последовательно читать. Чтение медленное, потому что глазодвигательная функция слабая. Если снижена зрительно-моторная координация, то ребенок не может поймать мяч. Периферическое зрение приводит к моторной неловкости, к тому, что ребенок сшибает углы. Он не может играть в вышибал, убежать от мяча, ему сложно дается бадминтон, теннис. И все это отражается потом на обучении в школе. Появляются ошибки на письме, пропуски при переписывании, зеркальность букв, цифр, зрительно-пространственные трудности в конструировании. При дефиците зрительного восприятия может возникать гиперактивность, когда ребенок много вертится, чтобы увидеть все вокруг. В последующем из-за этого могут возникнуть проблемы в когнитивном развитии, когда ребенок глазками воспринимает информацию дефицитарно. Могут проявиться и проблемы в мышлении. Например, ребенок смотрит на картинку, но не может полностью ее визуально охватить, а значит и смысл не поймет правильно. И мышление здесь вторично. Нужно работать со зрительным восприятием. Что делать? Как формировать этот кирпичик зрительного восприятия? Начнем с глазодвигательных упражнений. Они помогают не только развивать зрительное внимание, но и поднимают нейродинамику ребенка, о чем мы говорили ранее. Развитие глазомера. Покажи руками, сколько примерно будет 10 сантиметров, полметра. Положи предметы на расстоянии метра друг от друга. Конечно, игра с мячом. Я упоминала ее уже очень много раз. Она важна и нужна. Используем разные размеры мячей. Начинаем с воздушного шарика, потом с достаточно большого пляжного мячика, потом переходим на средний резиновый и далее уменьшаем размер мяча, доходя до кинезиологических и теннисных. Внимание к деталям. Сюда относятся игры со скрытыми объектами. Они требуют поиска определенных предметов, спрятанных на большом пространстве. Это улучшает визуальное сканирование и внимание к деталям. Также можно использовать для развития зрительного восприятия специальные наложенные, перечеркнутые, зашумленные картинки. Можно самим сделать такое зашумление с помощью снежинки из бумаги. Вырежьте снежинку и наложите ее на любую картинку, а ребенок пусть смотрит через дырочки в снежинке и старается понять, что под ней изображено. Недорисованные картинки тоже развивают зрительное восприятие. Ребенок понимает, что у чайника нет ручки, а у зайца ушей. Для детей постарше можно использовать более сложные недорисованные картинки, где половина предмета есть, а второй нет. И нужно понять, что там было изображено. Найди отличия. В этой классической игре нужно найти отличия между двумя похожими изображениями. Она помогает улучшить внимание к деталям и навыки визуального развлечения. Помогают игры по типу «Что перепутал художник на картинке?» Например, у зайчика хвост лисы, а на бирюзе яблоки. Работа с тенью и контуром, вычленение фигуры из фона, сбор разрезанных картинок пазлов, тонограмм. Очень часто у ребенка не формируется образ буквы, потому что у него слабое зрительное восприятие. Ребенку сложно визуально запомнить, в какую сторону пишется буква. Тогда мы подключаем дополнительно тактильные ощущения. Буквы можно лепить, чтобы ощущать их, собирать образ буквы из скрепок, из пуговиц, из камней, из чего угодно. Можно сравнивать буквы. Но прежде чем сравнивать буквы, ребенок должен научиться сравнивать реальные предметы, например, яблоко и апельсин, лист клёна и березы. Так он научится видеть сходства и различия. Потом ему будет проще в абстрактном мире букв. Например, взять прописные заглавные буквы «Н» и «К». Они практически одинаковые, и ребенок должен увидеть, чем же они отличаются. Это тоже помогает закрепиться образу буквы. Можно играть в корректурные пробы с буквами. Например, найди все буквы «Б» в этом абзаце. Можно рассматривать буквы в зашумлении. Опять же, понять, какая буква спряталась под снежинкой. Или дорисовать букву. Это часть какой буквы? Как дорисовать вот эту часть, чтобы получилась буква? Дермалексия. Это упражнение, когда мы на теле, на руке, на спине ребенка что-то рисуем. Это могут быть буквы, цифры, и он должен понять, что это за буква уже через тактильные ощущения. Слуховое восприятие. Теперь давайте рассмотрим слуховое восприятие. Если плохо развит слух, то в школе у ребенка часто возникают трудности в письме — фонематическая дисграфия. Ребенок не слышит, не понимает различения фонем — БП, ДТ, ЗС — и в результате неправильно пишет. Но мы знаем, что правильный вектор развития справа налево. Поэтому начинать нужно не с речевых звуков, за которые отвечает левое полушарие, а с узнавания и понимания звуков природы, бытовых шумов, как скрипит дверь, как бурлит вода в кастрюле, как шелестят листья на березе, как кричит филин или как волны разбиваются о скалы. За это ответственно правое полушарие. Мозг игнорирует огромное количество информации, и это нормально, так он избавляется от сенсорного перегруза. Однако при слабости слухового восприятия ребенок вообще не акцентирует внимание на том, что слышит. И на этом надо специально фокусироваться. А послушай, как тикают часы, а теперь услышь, как мяукает кошка. Давай закроем глазки и послушаем шелест березы. Можно развивать слуховое восприятие с помощью бытовых предметов. Позвенеть в колокольчик, постучать крышкой кастрюли, пошелестеть пакетом. Вот еще одна очень хорошая развивающая игра. Положите перед ребенком любые предметы, например, колокольчик, пакет, погремушку. Покажите, какие звуки они издают, а потом ребенок закрывает глаза и не смотрит, чем вы позвенели, пошуршали и пытается отгадать по звуку. Существуют различные аудиозаписи со звуками природы, бытовыми шумами. Курица кудахчет, дельфин кричит, молоток стучит, велосипед скрипит. А ребенку без визуальной опоры только на слух нужно понять, что это за звук. Огромную роль в развитии слухового восприятия играют ритмы. Постучите и спросите. «Скажи, сколько раз я постучала? Громко или тихо я постучала? Быстро или медленно я стучала?» Вы простучали какую-то мелодию, последовательность ударов, и ребенок должен также повторить. Вы можете сказать ребенку: «Постучи 3 раза быстро, 2 раза медленно, постучи 1 раз громко, 2 раза тихо», а он по вашей инструкции работает с ритмом. И, конечно, слуховое восприятие просто прекрасно развивают музыкальные инструменты. И только после насыщения и полноценного развития правого полушария можно работать с левым, то есть с речевым восприятием, развитием фонематического слуха, развлечения БП, ДТ, ЗС. Например, если вы говорите слово со звуком «б», ребенок топает, а если со звуком «п» — хлопает. Вот некоторые упражнения, которые помогают развивать у ребенка способность слышать отдельные звуки — фонемы — в произносимых словах и управлять ими. Первое. Сопоставление звуков. Положите набор предметов или картинок и попросите ребенка определить, какие из них начинаются с одного и того же звука. Например, какие слова начинаются с того же звука, что и кошка. Второе. Рифмующиеся слова. Скажите ребенку слово и попросите составить список слов, которые с ним рифмуются. Например, какие слова рифмуются со словом «кошка»? Третье. Анализ. Произнесите слово и попросите ребенка разбить его на отдельные звуки. Например, какие звуки ты слышишь в слове «собака»? Четвертое. Смешение звуков. Дайте ребенку набор звуков и попросите соединить их вместе, чтобы получилось слово. Например, какое слово образует звуки «д», «о», «м»? Пятое. Манипулирование звуками. Попросите ребенка заменить один звук на другой в заданном слове. Например, замени «о» в «дом» на «ы». Какое слово получится? Шестое. Подсчет слогов. Дайте ребенку слово и попросите его хлопнуть в ладоши или сосчитать количество слогов. Например, сколько слогов в слове «банан»? Седьмое. Лишнее. Дайте ребенку набор слов и попросите его определить лишнее слово по началу и концу звука. Например, какое слово лишнее — кошка, мышь или крыса? Эти упражнения можно выполнять устно или с использованием карточек с картинками, чтобы обеспечивать практический опыт. Не забывайте делать занятия веселыми и увлекательными, чтобы ребенок был мотивирован и заинтересован в развитии своих навыков фонематического восприятия. Развивая речевой слух, важно работать с интонациями. Ребенок меняет интонацию, произнеся одну и ту же фразу: грустно, весело, серьезно, зло. Здорово выразительно читать ребенку, чтобы он слышал восклицательную, вопросительную, повествовательную речь. Для развития слухового восприятия крайне важно чтение. И в данном случае живое чтение более эффективно, чем аудиосказки. Кожно-кинестетическое восприятие. В этом разделе мы рассмотрим кинестетику, тактильное восприятие. Это очередной важный кирпичик для того, чтобы обучение в школе давалось легко, радостно и с удовольствием. Если у ребенка в дефиците кинестетика, точность ощущений, то он полноценно не чувствует свое тело, пальчики, язык. На письме это выливается в дисграфию. Ребенок не чувствует, какой звук, и пишет не «мамина машина», а «мамина машина», не «ежик», а «южик». Часто кинестетические трудности проявляются в неправильном захвате ручки, трудностях в мелкой моторике. Ребенок не может завязывать шнурки, застегивать пуговицу, Пальчики не понимают, что делать, как работать с этим бантиком. Отсутствует точность движений. Возникают проблемы и с почерком. Он корявый, одна буква выше другой. Ребенок выходит за контуры при раскрашивании, рукой не ощущает, где нужно остановиться. Возникают трудности с сенсорной интеграцией, которая относится к способности мозга обрабатывать и осмысливать информацию от органов чувств. Дефицит кинестетики и тактильного восприятия нарушает способность ребенка интегрировать сенсорную информацию, что приводит к проблемам с координацией движений. Теперь мы поговорим о том, как это развивать, сформировать базу, кирпичик, который в дальнейшем обеспечит ребенку более легкое и успешное обучение. В первую очередь нужно сделать акцент на крупную моторику, массаж всего тела, ЛФК, скалолазание. Далее работать с мелкой моторикой. Нужно делать массаж кистей рук, много лепить, рисовать, раскрашивать, штриховать, нанизывать бусинки, вырезать, вязать, лепить. Вся мелкая моторика будет эффективно работать. Очень полезны пальчиковая гимнастика, теневой театр руками, веревочные фокусы, бизиборды или домашняя трудотерапия. Бизиборды как раз и созданы для того, чтобы научить каким-то бытовым навыкам включать, выключать, работать с кнопочками, втыкать вилку в розетку и вытыкать ее, застегивать молнии, завязывать шнурки, заплетать косички. Главное не ограничивать ребенка в быту. Там он освоит все еще лучше, чем на бизиборде. Волшебный мешочек с разными мелкими предметами. Ребенок засовывает в мешочек руку и пытается на ощупь понять, что там. Монетка, скрепка, ключик, резинка для волос или что-то еще. Все сенсорные ощущения — копаться руками в горохе, рисе, перебирать гречку, искать игрушки в песке, работать с разными тканями, поверхностями на ощупь — тоже работают очень хорошо. Любые бытовые обязанности эффективно развивают тактильное и кинестетическое восприятие. Завязать шнурки, застегивать пуговицы, держать ложку, пользоваться вилкой и ножом, подметать, развешивать белье. Артикуляционная гимнастика, укрепление мышц языка, логомассаж при необходимости. Все это необходимо для того, чтобы почувствовать свой язык. Чистоговорки, скороговорки, есть виноград с косточками, а косточки выплевывать идеально чистыми с помощью языка. Все это улучшает ощущение языка. Необходимо насытить проприоцептивно-оральную часть. Можно жевать жвачку, тянуть кисель через трубочку, жевать трубочки от сока. Нужно есть грубую пищу, жевать морковку, рагу. То есть если мы ребенку постоянно блендерим пищу, то мышцы артикуляционного аппарата будут слабые и неразвитые. Важно этот кирпичик кинестетического восприятия развивать до школы. Если он не будет полноценно сформирован, мы получим дефицит в ощущении тела, пальцев, языка и, как следствие, дисграфию на письме. Если у ребенка полноценно не развита проприоцепция, то у него появится двигательное беспокойство. Он не будет полноценно усваивать информацию. Ощущение своего тела — крайне важный базовый кирпичик пирамиды обучения. Но при этом есть очень много детей со сниженной проприоцептивной чувствительностью. Она тесно связана с вестибулярной чувствительностью. Проприоцепция — это способность нашего тела знать, где оно находится, благодаря рецепторам в мышцах, сухожилиях. Когда ребенок ощущает свое тело, он может им управлять. А когда этого ощущения нет, он постоянно находится в сенсорном поиске. Наваливается на других, крепко кого-то обнимает, падает на диван, постоянно находится в движении. Такие дети гиперактивные, потому что не чувствуют свое тело. С ними придется много работать с проприоцепцией. Массаж, сжимание ручек, ножек, глубинное надавливание, потянуть ножки, ручки. Когда ребенок начинает чувствовать свое тело, нужно будет делать массаж. Если делать его перед сном, тело расслабится, возбуждение уйдет, и сон будет качественный. Когда ребенок засыпает расслабленным, его нервная система восстанавливается за ночь. Спорт также помогает наладить проприоцептивную чувствительность. Например, борьба, хоккей, перетягивание каната. Также полезны прыжки на скакалке, когда мы прыгаем и ощущаем себя. Еще очень здорово помогает ходить по сугробам, разгребать снег ногами, лазить, заниматься на спортивных комплексах. Любые утяжеленные одеяла тоже будут способствовать лучшему ощущению своего тела и улучшать проприоцепцию. Если ребенок плохо ощущает свои руки, то у него может быть очень сильный нажим при письме. Он буквально рвет тетрадь, потому что не понимает, насколько сильно ему нужно надавить или расслабиться. Это все сказывается на школьной деятельности. Для развития рук будут полезны любые висы. Вис на перекладине, скалолазание. А также любые бытовые дела. На даче или в огороде можно работать граблями, грести что-то, копать лопатой, тянуть тележку, либо тащить тяжелые пакеты с продуктами по полу. Пространственное восприятие. Пространственное восприятие — это база для освоения многих академических навыков и в первую очередь для владения математикой, чтением, письмом. Математика. Если ребенок имеет пространственные трудности, он не будет понимать логико-грамматические конструкции, как следствие не будет понимать задачи, потому что все задачи построены на предложных логико-грамматических конструкциях. На две книги больше на полке. Или в два раза книг больше на полке. Ребенок должен понимать и различать подобные высказывания. Чтение. Ребенок видит в книге слог «ак», а читает «ка». Письмо. Ребенок зеркалит буквы. Как же развивать пространственное восприятие? Здесь, как и во всем остальном, крайне важна правильная последовательность. Начинаем мы с тела. Ребенок должен понимать все части своего тела. Это правая рука, это левый глаз, это правое ухо. Достань правой рукой до левого уха. Прикоснись левой пяткой к правому колену. Ребенок должен показывать части тела по заданной инструкции. Когда он лежит на полу, мы закручиваем его в какую-то позу, и он описывает нам свое положение. Моя рука откинута вправо, голова влево, левая рука под спиной, правая нога под левой, что угодно. Ребенок должен ориентироваться в схеме своего тела. Это начало развития пространственного восприятия. Конечно, оно начинает развиваться намного раньше, когда ребенок начинает ползать, переворачиваться, но этими упражнениями мы восстанавливаем его уже в более взрослом возрасте. После освоения схемы тела переходим к положению тела в пространстве. Когда ребенок уже ориентируется в пространстве помещения, мы говорим: «Встань так, чтобы окно было справа, а дверь слева. Чтобы телевизор был спереди, а компьютер сзади. Встань так, чтобы стол был слева. Чтобы стол был сзади. Чтобы стол был справа». И ребенок должен ориентироваться, ходить и вставать так, как мы сказали. Ребенок учится понимать, что такое далеко, близко, справа, слева, спереди, сзади и так далее. Играйте в робота, предлагая инструкции к выполнению. Сделай два шага вперед, повернись направо, три шага назад. И ребенок понимает, что он должен сделать. Так проходит второй этап развития пространственного восприятия — тело в пространстве. Для развития пространственного мышления используйте любые конструкторы. Тонограмм, кубики, квадраты Никитина, катамина, игры с лабиринтами, поиск клада по карте, осваивание пространства на листе. Обязательно объясните ребенку вектор письма, чтения, что все нужно писать и читать слева направо, сверху вниз. Помогают в освоении пространства листа графические диктанты по клеточкам. Две клеточки вверх, три вправо, одну по диагонали и влево. Работа с предметами в пространстве. Тут важно понимание предложных конструкций. Над, под, за, в. Во, на, из, к, с, со, по, перед, за, около, между, через, из-за, из-под, от, до. Ребенок должен знать, что делать, когда ему говорят: положи ручку под листок, положи листок на ручку, положи ручку перед листком. Он уже манипулирует предметами качественно, понимая предлоги. Работу по усвоению и правильному употреблению предлогов нужно начинать на собственном теле. Что у нас под носом, а над глазами? Что находится во рту? Что под губами? Что между щеками? Потом нужно переходить на использование объектов окружающего пространства. Ребенок должен самостоятельно описывать расположение предметов в комнате. Кошка сидит под столом. Книга лежит на столе. Картина висит над столом. Одежда висит в шкафу. Обувь стоит у порога. Важно уметь понимать предлоги на слух и называть их. Например, вы говорите предложение, а ребенок должен понять, есть ли в нем предлог, и озвучить его. самостоятельно придумывать предложения с предлогами, находить и выделять предлоги в тексте. Ну и, конечно, очень важны логико-грамматические конструкции. Вася обижен Колей, дядя обрызган тетей, Миша старше Саши и так далее. Ребенок должен хорошо в них ориентироваться. Дуб выше березы, а значит, что ниже? В зеленом ведре больше рыбы, чем в красном, и так далее. Временное пространство, части суток, времена года, месяцы, время по часам тоже относятся к пространственному восприятию. Это надо не просто заучить, как стихотворение, а четко понимать, месяц май относится к какому времени года, что у нас после среды. Ребенок должен уметь распределить хронологию, последовательность и ориентироваться во временном пространстве. Сегодня, завтра, 3 дня назад и через год. Май, август, октябрь и апрель. Позеленела трава, выпал первый снег, зацвели яблони, птицы улетели на юг. Зеркальное пространство. Тоже очень важный этап развития. Встаньте лицом к ребенку и дайте инструкцию. Что я делаю правой рукой? Ты делаешь своей правой рукой. Что я делаю левой рукой, ты делаешь своей левой рукой. Вы стоите друг напротив друга, и если ребенок поднимает правую руку, значит, ребенок тоже должен поднимать правую руку. Если вы ставите левую на бок, и он ставит левую на бок. Пересекайте срединную линию тела. Это более сложное восприятие. Когда, например, правая рука держится за плечо, левая — за ухо. Ребенок должен сделать именно так. Но выполняйте это уже без речевой инструкции. Только показывает, а ребенок пусть смотрит и выполняет. Если это дается ребенку сложно, то нужно показать и научить. Поднимите правую руку и повернитесь к нему спиной и скажите: «Смотри, это на той же стороне, чтобы ребенок понял, как это происходит». Зеркальное пространство сложно для восприятия, и это нормально. Если ребенок в первом классе допускает ошибки, но начинать обучать пространственному восприятию нужно до школы. Пространственное восприятие — важный кирпичик. Не будет сформирован он, появятся трудности в освоении академических навыков. Мозжечковая вестибулярная стимуляция или мозг в мозге. Отдельно хочется поговорить про мозжечковую вестибулярную стимуляцию. Это также важный кирпичик для того, чтобы обучение давалось легко и в радость. Мозжечок — это мозг в мозге, можно сказать, отдельный мозг. Он синтезирует всю информацию, которая приходит к нам, обрабатывает ее, интегрирует и выдает обратно. Если мозжечок полноценно развит, когнитивное развитие у ребенка идет намного эффективнее. Если мозжечок плохо функционирует, это отразится на школьной деятельности. Например, у ребенка будет неровный почерк, как будто одна буква выше другой. Что делать? Нужно много работать с вестибулярной системой. Удерживать равновесие на балансировочных подушках, балансировочных досках, стоя на них работать с мячом, играть в теннис. Через работу глаз мы также влияем на вестибулярную систему, поэтому помогает любой спорт с мячом. Теннис, баскетбол, пинг-понг, дартс, кидать что-то в мишень, много работать на фитболе. Помогает цирковое искусство, когда ребенок идет по веревочке, приставляя пятку к носку, жонглирует. На улице можно ходить по бордюру, кататься на велосипеде, роликах, лазить, играть в веревочных парках. Заниматься стрельбой, конным спортом, синхронным плаванием. Здорово также быстро перемещать тело в пространстве, качаться на качелях, каруселях, кататься с горки. Дома играйте в жмурки. Эта классическая игра прекрасно развивает вестибулярную систему. Когда зрительный контроль отсутствует, отлично тренируется вестибулярный аппарат. Полезно каждый день стоять на одной ноге с закрытыми глазами по 15 секунд. Можно тренировать бег на месте на высоте, например, на стуле. Это также мощно активизирует вестибулярные ощущения. Моторное планирование, серийная организация движений. Это последовательная организация движений, умение упорядочить и организовать несколько движений в определенном порядке для достижения желаемого результата. Без моторного планирования человек неполноценно пишет, не может играть на музыкальных инструментах, ему сложно дается спорт. Когда ребенок имеет дефицит в этой сфере, мы видим, что ему сложно переключаться в письме от элемента к элементу, от буквы к букве. Ребенок будет пропускать буквы, не дописывать их. Проявляются сложности в чтении, в переключении от слова к слову. Ребенок будет читать послогово, как бы прерываясь. Ему сложно переключаться. причем во всех сферах, в крупной моторике с движения на движение, в мелкой моторике при игре на музыкальных инструментах, в письме, в чтении. В двигательной программе происходит сбой, и ребенок допускает много ошибок. Что делать? Нам важно научить ребенка переключаться. В этом помогут спорт, музыкальные инструменты, прописи, вязание, макраме, шнуровка, игра в классики, резиночки, ладушки, прыжки, координационная лестница, логаритмика, танцы. Все это здорово развивает серийную организацию движений. Переключение с действия на действие, ничего не пропуская и не заменяя другими движениями. Нейрокоррекция включает в себя особую сенсомоторную часть, что обеспечивает развитие серийной организации движений. Поэтому, когда эта функция развита неполноценно, необходимы нейропсихологические занятия. В арсенале нейропсихолога есть большое количество двигательных упражнений, которые помогают научиться ребенку переключаться с одного движения на другое, выполняя четко заданную последовательность. Правое полушарие. Почему его так важно развивать всем? Нельзя не рассказать отдельно про правое полушарие. Природой заложено, что функционально оно развивается первым. Правое полушарие, как я уже говорила, часто обкрадывается, потому что мы форсируем развитие левого полушария, например, ранним чтением. Тем самым мы не даем правому полноценно развиваться в отведенное природой время. Да, важно, конечно, заниматься по развивающим тетрадкам, тренировать логику, научить читать ребенка, но всему свое время. Что делать? Для того, чтобы развивать правое полушарие, нужно учиться идентифицировать, различать бытовые звуки. Шелест пакета и шелест листка, звон колокольчика и погремушки. Это предпосылки к развитию фонематического слуха. Развивать чувствительность. Чувствовать свое тело, развивать крупную моторику, сенсорную интеграцию, эмоциональное развитие. Понимать слово по всем модальностям, формируя четкий образ. Развитие модальностей — осязание, обоняние, вкуса, понимание, что я слышу, вижу, чувствую. Соответственно, если мы описываем слово, ребенок должен четко понимать его характеристики. Например, ручей. А какой он на слух? Слышу ли я журчание? А какой у него запах? А какой он на вкус? Это прохлада во рту. А на ощупь? Мокрый, холодный. То есть ребенок должен уметь полностью представить и ощутить слово. Это развивает правое полушарие. Важно много работать с ритмами. Стучать, хлопать, танцевать, читать стихи, играть в ладушки. Это все про ритм, причем не только в слуховом восприятии, но и в движении. Рисовать, лепить, творить. Безусловно, в любой деятельности участвуют оба полушария, но все же правое здесь вносит больший вклад. Музыкальное слушание. Залог прекрасного развития мозга и непосредственно правого полушария. Ходите на музыкальные представления, где чтец читает какой-то сюжет, рассказывает о чем-то. При этом параллельно играет оркестр. На сцене только чтец и оркестр. Там нет картинок и декораций, поэтому ребенку приходится все представлять. Он воображает, как происходит действие, его фантазия работает, и он слышит мелодию. Где-то ему страшно, где-то радостно. От мелодии зависит, какие эмоции он будет испытывать. Музыка помогает развивать мозг. Важно работать с эмоциями, идентифицировать их, понимать свои и чужие эмоции, развивать эмпатию. Важно формировать и саморегуляцию, способность управлять своими эмоциями, импульсами, поведением. Дети многому учатся через зеркальные нейроны, то есть наблюдают за окружающими взрослыми. Покажите им, как вы управляете своими эмоциями и спокойно и контролируемо справляетесь со сложными ситуациями. Это поможет им понять концепцию и учиться на примере. Помогите ребенку определять и обозначать свои чувства и переживания. Разрешайте переживать эти эмоции. Создайте дома предсказуемую обстановку. Установите режим, расписание, границы и нормы вашей семьи. Это поможет детям чувствовать себя в безопасности, понимая причины и следствия возможных ситуаций и в последующем снижает вероятность эмоциональных всплесков. Научите ребенка копинг-стратегиям, которые может он использовать для управления своими эмоциями. Это могут быть упражнения на глубокое дыхание, счет до 10, перерыв, прогулки, спорт или занятия, которые помогают расслабиться и успокоиться, например, рисование или прослушивание музыки. Верьте в своих детей, в то, что они справятся. Не нужно постоянно успокаивать ребенка, смотрите по ситуации и чаще отдавайте ответственность за свои эмоции ребенку. Он должен понимать, что это его выбор — обижаться, злиться или плакать. Поощряйте ребенка находить решение своих собственных проблем. Проведите его через процесс выявления проблемы, мозгового штурма, возможных решений и оценки результатов. Это даст возможность взять под контроль свои эмоции и поведение. Детский сад прекрасным образом влияет на развитие эмоционально-волевой сферы. Детям, которые не ходят в детский сад, необходима социализация с другими детьми. Кружки и секции, где нет полноценной коммуникации, не подходят. Родные братья и сестры тоже не подойдут для полноценной социализации. Когда в семье много детей, это не спасает, так как все равно это другие взаимоотношения, родственные. Ребенок должен коммуницировать со своими ровесниками. Только тогда идет полноценное развитие самооценки. Обычно на кружках педагог дает указания. Дети их выполняют, и кружок заканчивается. Дети не успевают пообщаться. Подходит коллективный спорт, театральная студия, где дети много общаются, договариваются, ставят какую-то цель и добиваются ее. Нужно формировать круг друзей. Собираться на прогулках, играть в коллективные игры, проходить совместно квесты, ходить в походы, приглашать друзей домой, праздновать дни рождения с друзьями — подходит любая групповая деятельность. И общение, конечно, должно быть живое. Сейчас огромное количество детей не социализированы в живом общении. Интернет никогда этого не заменит. Эмоционально-волевая сфера. Для развития эмоционально-волевой сферы важно не только развивать эмоции, но и волевую сферу — произвольное внимание. Ее развитие у детей происходит через сюжетно-ролевую игру, спорт, быт. Важно, чтобы к 5 годам ребенок полноценно освоил навыки самообслуживания. Также с 5 лет у ребенка должны появляться свои обязанности на ежедневной основе. Воля формируется изо дня в день. Произвольное внимание развивается через игры с правилами. Ребенок должен следовать правилам игры, не менять их под себя, контролировать себя и других участников. Мы помогаем ребенку составлять расписание, строить алгоритмы действий, а далее он начинает следовать алгоритму, прислушиваясь к инструкции. Следует расписанию и режиму дня, это развивает контроль и волевой компонент. Поощряйте навыки решения проблем. Учите детей, как решать ту или иную трудность, как выйти из какой-либо ситуации. Пусть они думают самостоятельно. Поощряйте детей принимать вызовы и рассматривать неудачи как возможности для обучения и роста.